Благодарим за приобретение этой книги. Артур Конан Дойл и Оскар Уайльд скоро вернутся во втором романе этой серии. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.